Два кружка. Московский артистический кружок был основан в 60-х годах и окончил свое существование в начале 80-х годов. Кружок занимал весь огромный бельэтаж бывшего Голицынского дворца, купленного в 40-х годах купцом Бронниковым. Кружку принадлежал ряд зал и гостиных, которые образовывали круг с огромными окнами на Большую Дмитровку с одной стороны, на Театральную площадь с другой, а окна Белого Голицынского зала выходили на Охотный ряд. Противоположную часть дома тогда занимали сцена и зрительный зал. Любимым местом был белый зал с мягкой мебелью и уютными уголками. Великим постом это фойе переполнялось совершенно особой публикой – провинциальными актерами, съезжавшимися для заключения условий с антрепренерами на предстоящий сезон. По блестящему паркету разгуливали в вычурных костюмах и первые персонажи, и очень бедно одетые маленькие актеры – хористы и хористки. Они мешались в толпе с корифеями столичных и провинциальных сцен и с важными золотыми цепями в перстнях антрепренерами, приехавшими составлять труппы для городов и городишек. Все актеры и актрисы имели бесплатный вход в кружок, который был для них необходимостью. Это было единственное место для встречи с антрепренерами. Из года в год актерство помещалось в излюбленных своих гостиницах и меблирашках, где им очищали места содержатели, предупрежденные письмами, хотя в те времена и это было лишнее. Свободных номеров везде было достаточно, а особенно в таких больших гостиницах, как «Челыши». Теперь на месте «Челышей» высится огромное здание гостиницы «Метрополь» с ее разноцветными фресками и принцессой-грезой Врубеля. А в конце прошлого столетия здесь стоял старинный домище Челышова с множеством номеров на всякие цены. В Челышах останавливались и знаменитости, занимавшие номера бельэтажа с огромными окнами, коврами и тяжелыми гординами, и средние актерские братья в верхних этажах с отдельным входом с площади, с узкими, кривыми, темными коридорами, насквозь пропахшими керосином и кухней. Вторым актерским пристанищем были номера Голяшкина, потом Фальцвейна на углу Тверской и Газетного переулка. Недалеко от них, по Газетному и Долгоруковскому переулкам, помещались номера «Принц», «Кавказ» и другие. Теперь уже и домов этих нет, на их месте стоит здание телеграфа. Не менее излюбленным местом были «Черныши» в доме Алсуфьева против Брюсовского переулка. Были еще актерские номера на Большой Дмитровке, на Петровке. Самыми дешевыми были меблирашки «Семеновка» на Сретенском бульваре. В «Семеновку» пускали жильцов с собаками. Сюда главным образом приезжали из провинции комические старухи на Великий пост. Начиная от «Челышей» и кончая «Семеновкой», с первой недели поста актеры жили весело. У них водилась водочка, пиво, самовары, были шумные беседы. С четвертой недели начинало стихать. Номера постепенно освобождались. Кто уезжал в провинцию, получив место, кто соединялся с товарищами в один номер. Начинали коптить керосинки. Кто прежде обедал в ресторане, стал варить кушанье дома, особенно семейные. Актеры могли еще видеться с антрепренерами в театральных ресторанах «Щербаки» на углу Кузнецкого переулка и Петровки, «Ливорно» в Кузнецком переулке и «Вельде» за Большим театром. Только для актрис, кроме кружка, другого места не было. Здесь они встречались с антрепренерами, с товарищами по сцене, могли получить контрамарку в театр и повидать воочию драматургов, а также многих других писателей, которых знали только по произведениям, и встретить знаменитых столичных актеров. Провинциальные актеры имели возможность и дебютировать в пьесах, ставившихся на сцене кружка, единственном месте, где разрешалось играть Великим постом. Кружок умело обошел закон, запрещавший спектакли во время Великого поста, в каноны праздников и по субботам. Кружок ставил спектакли и постом, и по субботам, но с тем только, чтобы на афишах стояло «Сцены из трагедии Макбет», «Сцены из комедии «Ревизор» или «Сцены из оперетты Елена Прекрасная», хотя пьесы шли целиком.